Антон Ленников. Выше неба. Аудиоспектакль. Для меня это такой шанс. Ты должен меня отпустить. Инга посмотрела на меня и виновато улыбнулась. А я подумал, что же пошло не так, когда мы проснулись утром и поняли, что чего-то стало в нашей жизни меньше. Чуть меньше внимания, чуть меньше любви, чуть больше работы. Вечера, проведенные в одиночестве, выходные, проведенные порознь, слишком длинные командировки. Сколько их было? И каждый такой день, каждый такой вечер откусывал по маленькому кусочку от тех нитей, что удерживают вместе двух разных людей, позволяя им называться семьей. И однажды ты просыпаешься, как всегда, один и понимаешь, что больше вас ничего и не связывает. Заканчивается регистрация на рейс GSM в Танагасима. Прости, мы стали слишком разными. Ты меня совсем не понимаешь. Не дождавшись ответа, она поворачивается и уходит по коридору к рамкам детекторов предполетного досмотра. Я хочу окликнуть ее, задержать, хотя бы сказать банальное «я люблю тебя», но не могу раскрыть рта. Так и стою у дверей посадочного гейта в зоне для провожающих и смотрю ей вслед. Тогда я еще не знал, что это наш последний разговор. Во время расстыковки с межпланетным кораблем челнок тряхнуло. Я тяжело стянул маску виртуального шлема, в наушниках переливалась релаксирующая музыка, смахнул шарик слюны, зависший перед лицом. Провести месяц в невесомости — удовольствие на любителя. Корабль еще раз мягко качнулся на двигателях ориентации, и в иллюминаторе появился Марс, прекрасный зеленый опал в обрамлении облаков и морей. Странно подумать, что еще 300 лет назад здесь была безжизненная пустыня. Я потянулся в кресле, содрал со спинки пакетик кофе на липучке и сделал несколько глотков. Пить кофе через трубочку может только сумасшедший или пассажир космического рейса. Проплывшая мимо по салону стюардесса одарила меня дежурной улыбкой. «Мы скоро садимся. Вам принести что-нибудь?» «Нет», — покачал я головой. На стереоэкране в спинке кресла симпатичная девушка-японка рекламировала крем от ультрафиолетового излучения. Я прислонил ладонь к иллюминатору, на холодном стекле которого остался отпечаток. Глубоко вздохнул и попытался расслабиться. «С вами говорит капитан корабля. Мы снижаем скорость и начинаем вход в плотные слои атмосферы на Сирийском плато и планируем совершить посадку в космопорте Сульца через 35 минут. Во время посадки перегрузки могут достигать 3 единиц. Пожалуйста, проверьте крепление ремней ваших кресел. Напоминаем, что средства личной гигиены находятся в кресле. На Марсе я не был почти 10 лет. Где-то там внизу меня ждут старые друзья и одно незаконченное дело. Рыжеволосый мужчина в соседнем кресле снял виртуальный шлем и посмотрел в иллюминатор. «Какой вид, а?» По акценту и высокой худощавой фигуре я догадался, что он марсианин. Зрелище действительно было стоящее. Шаттл уже шел через верхние слои атмосферы, и по керамической обшивке крыла ползали огненные всполохи. А из-за горизонта над горами Тарсис поднимался Олимп. Красиво, согласился я. Крис, меня зовут Крис Гюйгенс. Я улыбнулся. Гюйгенс — популярная фамилия. Чаще только «Викинг» или «Спирит» в честь первых космических станций на тогда еще Красной планете. Максим. Впервые на Марсе? Нет, но давно не был. Я тоже давно не был. 3 года в главном офисе на Земле провел. Похудел на земной-то гравитации. Первые месяцы еле как из общежития выползал. Жена, правда, заждалась. По видеопочте это все-таки не то. Крис замялся, потом внимательно посмотрел на меня. А я вас нигде раньше не видел. От ответа меня избавила обещанная при посадке перегрузка, вдавившая нас в спинки кресла. Где-то в глубине души я надеялся, что мне удастся приземлиться без лишней шумихи, но сразу после иммиграционного контроля, где мой паспорт земного содружества не вызвал лишних вопросов, меня обступили репортеры. Марсианское телевидение, земное. Максим Веллер, вы приехали покорить Олимп? Вы знаете, что никто до вас не смог подняться на вершину? Вы надеетесь найти вашу жену? Вы можете нам хоть что-нибудь сказать? Я отмахивался от них, без комментариев. А потом совершенно случайно наткнулся на своего попутчика-щелнока. Как жаль, что я не взял у вас автограф. Я улыбнулся и ответил. Я дам вам автограф, когда вернусь. Те, кто идут к вершине Олимпа, назад не возвращаются. Я смотрел на гору сейчас, наполовину скрытую плотным слоем облаков, пока ехал от космопорта. Впрочем, назвать Олимп горой даже с такого расстояния не получалось. Казалось, сама планета изгибается дугой, и, окутываясь коростой ледников и острых пиков миллионы лет назад застывшей лавы, уходит за облака и еще выше, туда, где разреженный воздух уже не держит крылья самолетов, к снегу с твердой углекислоты, к кратеру, где никогда не было ни одного человека». Город Сульци у подножья с красивыми белыми зданиями из марсианского грунта, с тонкими иглами небоскребов, казался даже не игрушкой, песчинкой на склоне горы. Огромная исполинская лестница в небо. 10 лет назад Инга, как и я, видела этот пейзаж. В тот момент я очень отчетливо понял, почему Инга не повернула назад. Еще никогда гора не давала таких ощущений. Никогда я поднимался на Аконкагуа в Южной Америке, ни на Эверест в Гималаях. Земные горы казались игрушечными модельками по сравнению с марсианским исполином. А мои достижения по их покорению — нелепостью. Я смотрел на склон, уходящий за облака, и знал, что буду там. Наверху. Отель встретил меня услужливым портье и безликим номером с надписью «Стерилизайт» на крышке унитаза. Я поел в ресторане на первом этаже. Между делом, подключившись к местной сети, пробежался по новостям. Марсианские политики выясняли отношения с земными, но все, как всегда, сводилось к поставкам тяжелых металлов и гелия-3. Немного писали и про меня. Я открыл выпуск и сразу увидел Ингу. Фрагмент какого-то интервью местному каналу 10-летней давности. «Почему вы хотите покорить вершину Олимпа?» Репортер протянул Инге микрофон. Она хитро улыбается, чуть прищурив левый глаз. И я знаю, что она ответит. «Потому что она есть». Сколько раз она повторяла эту фразу, слова другого альпиниста, который тоже шел к своей недостижимой вершине почти 500 лет назад. Как странно, что Инга повторила его судьбу. Даже сейчас идут споры о том, удалось ли ей дойти до вершины, прежде чем кончился кислород в баллонах, или отказал калорифер костюма. Я вернулся в номер и долго и с удовольствием мылся под душем. Влажные салфетки и надувная кабина личной гигиены межпланетного корабля, больше всего похожая на гигантский презерватив, сейчас казались нелепостью. Я чувствовал себя отдохнувшим. Месяц в невесомости не дал потерять форму. Помогли цитостимы и тренажерный зал. А значит, не стоило откладывать. Я звонил на удачу. Скорее всего, Антон давно не пользуется этим номером. Да и вряд ли нас еще хоть что-то связывает. Все равно стоило с кого-то начинать. Так или иначе, мне потребуется проводник. Почему бы не начать с Антона? Мы встретились в баре неподалеку, и я отметил, как изменился Антон. Постарел, посидел. С тех пор, как Инга погибла, мы практически не разговаривали. Несколько электронных писем за 10 лет дружбы не назовешь. Антон выпил несколько стопок марсианского джина, традиционно соленого, закусил огурчиком, сморщился. «Чего ты хочешь, Максим?» Не дожидаясь ответа, он подлил мне и налил себе еще одну полную стопку. «Ты покорил самые сложные вершины Земли, стал отличным альпинистом. Пожалуй, даже лучше, чем я. А теперь ты прилетел на Марс, и я спрашиваю, зачем? Ты хочешь найти тело Инги или просто себе что-то доказать?» Я покрутил бокал. «Просто хочу попробовать дойти до вершины, Антон». Антон ухмыльнулся и закурил. «Дойти до вершины невозможно, Максим. И не сравнивай Олимп с Эверестом или любой другой из земных гор». Антон снял перчатку. Я увидел, что вместо левой кисти у него протез. «Когда я пытался дойти до вершины, Олимп забрал у меня руку. Тогда мы глубоко зашли в черную зону, но я повернул назад и расплатился за это рукой, а Инга пошла дальше». Я хотел спросить, почему он столько лет ходит с протезом вместо того, чтобы восстановить руку, но промолчал. Антон тоже расплачивается за тот неудачный поход. «Ты поможешь мне?» «Знаешь, я был неправ, когда сказал, что вы с Ингой не подходите друг другу. Вы просто не совпали по времени». Он выпил еще стопку. «Хорошо, я соберу группу». Почти со всех сторон Олимп окружен отвесными стенами 3-4-километровой высоты. Древний марсианский океан тысячелетиями подмывал основание вулкана задолго до того, как здесь появились люди. Только на северо-востоке есть достаточно пологий участок и узкая дорога от Сульцы. Восхождение на Олимп начинается с пятой станции на высоте 5 километров. Здесь очень многолюдно. Много землян, много марсиан, отели, сувенирные лавки. Гиды в зависимости от возраста и квалификации туристов предлагают провести к 8-й или 10-й станции и даже к малой вершине. Небольшой аэропорт неподалеку делает хороший бизнес на суборбитальных облетах Олимпа. Гора слишком большая, чтобы ее можно было полностью увидеть с поверхности. Мешает кривизна планеты. Антон собрал команду. Он сам и двое местных с хорошим опытом восхождений. Для марсианской молодежи работа носильщиками на Олимпе – прибыльный бизнес. Каждый тащил огромный рюкзак. Стандартные рационы, водородные энергоблоки для печки костюма. И много-много баллонов с кислородом. На Земле такой вес был бы неподъемным – но здесь гравитация ниже земной. Первые километры подъема раздражали огромным количеством людей, казалось, заполонивших все подступы к горе. На некоторых участках приходилось буквально ждать своей очереди, чтобы пройти дальше по тропе наверх. Внизу в разрывах облаков блестело неглубокое марсианское море. «У вас там водится что-нибудь?» Я неопределенно махнул рукой вниз на блестящую морскую гладь. Один из носильщиков оглянулся, но промолчал. «Нет, слишком много соли и щелочи. Правительство распыляет бактерии, которые должны что-то там перерабатывать, но пока без особых успехов». Антон подошел к чахлой яблоньке, невесть как державшейся на каменистом склоне, сорвал один из плодов и бросил мне. «С морем не вышло, зато на Марсе теперь яблоки растут». Яблоко оказалось кислым. С ростом высоты Марс возвращался к своему исходному виду красной каменистой пустыни. Людей стало намного меньше. У нас были палатки, но первую ночь мы провели в высокогорном отеле, как это заведение гордо себя именовало. Обычные деревянные нары, разреженный воздух и холод. Я лежал в спальнике на жесткой лавке и слушал, как кровь стучит в висках. Антон курил на улице давно запрещенный на земле табак, более чем вредная привычка для альпиниста. А я вспоминал, как мы с Ингой в первый раз поднялись на Фудзи в Японии. Там было почти столько же людей, сколько на нижних станциях Олимпа. Она была так счастлива, когда размахивала флагом на вершине. Может быть, именно тогда ей пришла в голову безумная идея оставить этот флаг на вершине Олимпа. Идея, которая в конечном счете забрала ее у меня. Странно, сейчас я понимаю Ингу куда лучше, чем тогда. Я засыпаю беспокойным сном, странным кошмаром, в котором меня преследует ледяной призрак мертвой жены. Мы продолжаем восхождение по леднику, и спустя две недели изнуряющего холода отвесных склонов, где приходилось карабкаться на веревках, и пытки разреженным воздухом, достигаем малой вершины на высоте 9 километров. Ничем особенным она не выделяется. По сути, это и не вершина, просто на леднике установлена табличка с надписью «Это высшая точка, которую может достигнуть человек без скафандра». Дальнейший подъем связан с неоправданным риском для жизни. Антон приложился к кислородной маске. «Максим, правительство Марса выдает сертификаты о покорении Олимпа, если предоставить им фотографии этого места». Я пожимаю плечами. Со стороны это, наверное, выглядит комично, учитывая костюм и рюкзак со снаряжением. Я пришел сюда не за сертификатом. Антон снова прикладывается к маске. Я думаю, что нужно бы ему сказать, чтобы он берег кислород. Но я молчу. Все-таки он лидер экспедиции. «А зачем ты сюда пришел?» Я не отвечаю. И мы идем дальше. На высоте 10 километров на границе черной зоны нас оставляют проводники. У них нет скафандров, а это значит, что даже с кислородными баллонами выше 12 километров им не подняться. Недалеко от точки Эвереста, место, где расстояние до вершины Олимпа как раз составляет 8 километров, мы встречаем оранжевую куртку Франсуа Жассо, французского альпиниста, который 30 лет назад пытался покорить Олимп, но так навсегда и остался здесь. Один из многих. Антон остановился возле тела, и я воспользовался этой возможностью отдышаться. Несколько вдохов из кислородной маски, и муть перед глазами немного отступила. Антону, скорее всего, приходится еще труднее. Знаешь, почему его не убирают? Слишком сложно спустить тело вниз, предположил я, настраивая калорифер на средний режим. Да, и это тоже. Но еще его оставили здесь как предупреждение. Антон сдернул с трупа капюшон, и на меня уставился безглазый череп, обтянутый кожей. Низкое давление сублимирует воду из замерзших тканей, превращая трупы в мумии. В своих самых страшных кошмарах я нахожу Ингу, и она выглядит так же, как этот незадачливый француз. Что ты предлагаешь? Я знаю ответ прежде, чем Антон раскрывает рот. Идем вниз. Здесь нечего делать. Тут только снег, лед, ветер и мертвецы. 10 лет назад я точно так же говорил Инге, Джонсу и Като остановиться, потому что знал, когда нужно поворачиваться назад. Я все равно пойду. Один, если придется. Максим, что и кому ты хочешь доказать? Инге? Она мертва уже 10 лет. Ты гоняешься за призраками. Максим, если ты не остановишься, станешь одним из них. Вместо ответа я просто иду дальше. Это не трудно. Просто переставлять ноги, опираясь на лыжные палки. Шаг, потом другой, а потом повторить. Мы были с Ингой любовниками. После восхождения она собиралась уйти от тебя. Я не оборачиваюсь. Знаю, что это правда, но все равно не оборачиваюсь, потому что в одном Антон не прав. Не прав насчет моих мотивов. Зачем я рискую жизнью? Зачем иду в горы? Инга была права. Просто потому, что они есть. Когда я поднимался на Эльбрус, мучаясь горной болезнью и болью в мышцах от недостатка подготовки, я понял это, когда взошел на вершину, преодолев себя, боль, слабость, разряженный воздух. И тогда я вдруг понял, что горы одновременно труднее и проще нашего такого запутанного мира, где есть место обману и предательству, где обещают невозможное, но не делают даже самых простых вещей. Вершина горы и путь к ней — это способ сбросить груз житейских забот и стать на толику ближе к далеким и равнодушным звездам. Я просто завершаю круг, возвращаясь туда, где все началось. Лед закончился внезапно. Низкое давление не позволяло водяному пару конденсироваться в снег. А до ледников из твердой углекислоты оставалось еще 3 километра. Я видел их отсюда. В разреженной атмосфере видимость прекрасная. Несколько раз мне попадались мертвые тела. Мне нужно было беречь силы, но я не мог удержаться и проверял каждое, с ужасом ожидая увидеть Ингу. Но это были другие, незнакомые мне альпинисты. Мужчины, женщины. Они укоризненно смотрели на меня замерзшими глазами. Может, среди них были Джонсон или Като. А потом Инга вышла из-за какого-то валуна, и какое-то время мы просто шли рядом молча. «Что ты здесь делаешь?» — прошептал я слишком тихо, чтобы она могла услышать под кислородной маской. Но Инга ответила: «Я всегда была здесь. Ждала, когда ты придешь за мной. И ты пришел». Что-то предостерегающе шептал компьютер костюма. «Нет, опасность. Но это было как-то очень далеко. Неважно, несущественно. Я заглянул в ее голубые глаза. Мне хотелось дотронуться до нее, но где-то в глубине души понимал, что это, наверное, не лучшая идея. Я протянул было руку, но отдернул ее и вместо этого надавил кнопку стимулятора на аптечке. Горячая волна пробежала по телу, и призрак исчез. Остатка сил, подаренных наркотиком, хватило, чтобы забраться в палатку и надуть ее. Сразу стало легче. Я должен был герметизировать костюм после 13 километров. В мертвой зоне давление слишком низкое, чтобы поддерживать жизнь, но почему-то забыл это сделать. Инга была лишь галлюцинацией, вызванной недостатком кислорода. Ночь я провел в палатке, пытаясь отдышаться и заснуть. Следующие несколько дней прошли так же. Я начинал идти с восходом солнца, иногда останавливаясь, чтобы немного передохнуть, сменить батареи и кислородные блоки. Ночью надувал палатку и пережидал в ней. Я экономил кислород. И иногда видел призрак Инги. Она шла рядом со мной. «Почему ты ушла от меня?» — спрашивал я пустоту. И она отвечала мне моими же словами. «Мы все здесь временные гости. Мне все равно когда-нибудь пришлось бы уйти». Иногда мне казалось совершенно логичным, что мы идем к вершине вместе. Настолько логичным, что я начинал беспокоиться. Не будет ли нам тесно в палатке вдвоем? Хватит ли еды? Когда мне в голову приходили такие мысли, я повышал содержание кислорода в скафандре, и безумие отступало. В 3 километрах от вершины у меня лопнула фляга с водой. Нужно было стравить давление. Несмотря на холод, вода закипела, испаряясь. Значит, я уже прошел тройную точку воды, и воздуха вокруг немногим больше, чем в открытом космосе. Примерно тогда же я понял, что мне не хватит кислорода на обратный путь. Автоматика должна была меня предупредить, но я не заметил сигнала. Тогда я оглянулся и не увидел ни огней городов, что так поразили меня в начале подъема, ни сигнальных прожекторов станций. Был только Олимп, от горизонта до горизонта. Казалось, что это мой собственный, очень одинокий и холодный мир, в котором есть только я. Боль в измученных мышцах, холод и движение. Карабкаться по сухому льду было трудно. Он был слишком хрупкий и скользкий. Еще сложнее обходить метеоритные кратеры. И было невыносимо холодно. Ночью температура падала ниже сотни, и начинал идти снег из твердой углекислоты. Я заночевал в километре от вершины. Мне было плохо. Я мучительно кашлял, сплевывая алые сгустки. Тело сдавало. Спать почти не получалось. Лишь изредка я проваливался в забытье, полное чьих-то голосов и обрывков фраз и мыслей, которые я не мог разобрать. Из очередного такого провала меня выдернул треск ткани и свист выходящего воздуха. Палатка не выдерживала холода и стала расходиться по швам. Я герметизировал костюм и как-то продержался до утра, кутаясь в обрывки пластика. После нескольких попыток залатать дыры, я бросил палатку и пошел дальше. По дороге мне несколько раз попадались пустые кислородные баллоны. И каждая из таких находок словно подсказывала, что я на верном пути. Еще немного, и я выйду к вершине. Сухой лед уступил место каменистой почве с древними, изъеденными временем валунами и потеками застывшей лавы. Больше всего я боялся не дойти. Это было бы таким предательством — не увидеть вершины. «Ты дойдешь». Инга бесшумно шла рядом, не оставляя следов. и меня лишь немного беспокоило, что на ней нет гермошлема. Несколько раз меня вызывали по рации. Скорее всего, это был Антон. Но мне больше было нечего сказать ему. Я подумал, что если у меня будет немного времени наверху, стоит Антону ответить. Не знаю, что именно я могу ему сказать, но ответить все-таки стоит. Я достиг вершины незадолго до захода солнца, как раз когда поставил свой последний кислородный баллон. Мне оставалось жить часов 8, или того меньше. Энергия в калорифере тоже была почти на нуле. Я даже не заметил, как закончился подъем. Олимп — вулкан, у него нет вершины как таковой. Есть огромный кратер, 3-4 километра глубиной. Я смотрел в эту бездну прямо перед собой. А потом посмотрел в небо. Солнце еще не зашло, но небо уже было усыпано холодными звездами. Где-то у горизонта горела яркая голубая искра планеты Земля со всеми ее реками, озерами, загаженными океанами и продажными политиками. 22 километра слишком мало, чтобы коснуться этих холодных искр в небе, но все-таки я протянул руку и сгреб целую горсть. Маленькая синяя точка, в которой нашлось место такому большому счастью двух людей, и которые не смогли это счастье уберечь. И нет в этом ничьей вины, только неумолимое время, о котором нам иногда удается забыть. Мне, в общем-то, не нужно было больше ничего делать. Спуск вниз с остатками кислорода был еще большим безумием, чем мой отчаянный подъем. Наверное, когда-нибудь, очень нескоро, еще один безумец найдет мои заиндевевшие останки. А можно просто сделать в пропасть шаг, избавив себя от лишних ожиданий. Я не остановился и не бросился в бездну, потому что метрах в 300 к северу от кромки кратера болтался истрепанный, но такой узнаваемый флаг. Тот самый, с которым мы фотографировались целую жизнь назад на вершине Фудзи. Тот самый, который Инга обещала поставить на крыше мира и, как видно, сдержала обещание. Было очень трудно идти по узкой каменистой кромке. Несколько раз я чуть не сорвался, но смог удержаться на краю. Пропасти внизу достались лишь камни. Я касался тонкой, изъеденной ультрафиолетом ткани, и нити расползались в моих руках. Казалось чудом, что флаг до сих пор здесь. Я посмотрел вниз и метрах в 500 ниже по склону увидел до боли знакомую фигуру в светло-синем комбинезоне. Я не удивился. Я столько раз видел Ингу в галлюцинациях, что здесь это казалось логичным. У меня оставалось кислорода на 6 часов. Я нашел тело Инги, когда стемнело. Фобос и Демос взошли, но света почти не давали. Фонарик выхватил ее фигуру в темноте, когда я уже почти убедил себя, что сверху мне всего лишь показалось. Она сидела, привалившись к камню, обхватив ноги руками. Даже сейчас я видел, как холодно ей было в ее последние часы. Я опустился перед ней на колени и осторожно снял шлем с ее головы. Она не превратилась в мумию, чего я так боялся. На такой высоте слишком холодно, чтобы за 10 лет вода успела полностью покинуть замерзшую плоть. Герметичные скафандры холод Олимпа сохранили ее почти такой же, какой я ее запомнил. молочно-бледная кожа, когда-то алые, а теперь синие губы и упрямый взгляд голубых глаз, устремленный куда-то сквозь меня. Я не знал, что сказать и есть ли смысл говорить что-нибудь. Слова выцвели, устарели, утратили свой смысл. Ведь Инга мертва уже 10 лет. И что бы я ни сказал, будет лишь разговором с самим собой. Я только снял перчатку. Опасность. Частичная разгерметизация костюма. Опасность. Автоматика скафандра замигала огнями предупреждений. Опасность. Но это было уже не важно. Боли не было. Все-таки я уже успел порядком отморозить пальцы, пока поднимался. Только рука стала распухать. Слишком низкое здесь давление. Я коснулся ее щеки, но почувствовал лишь холод. Наверное, со стороны это могло бы выглядеть красиво. Мужчина пришел за своей возлюбленной, чтобы остаться с ней навсегда. Но я больше не хотел умирать. Я увидел 3 почти неистраченных баллона в открытом рюкзаке Инги. 3 баллона. Если начать спуск немедленно, я могу успеть спуститься хотя бы до 12 километров, когда вода уже не кипит на морозе, и можно хоть как-то дышать. Я одернул руку, и кожа с ладони осталась отпечатком на лице моей мертвой жены. Я в последний раз посмотрел на нее и, аккуратно, словно боясь разбудить, одел ей гермошлем и, не оглядываясь, пошел вниз. Думаю, Инга до сих пор там же, где я ее и оставил, сидит, обняв себя за коленки. Единственным, что я забрал, кроме баллонов, была карта памяти из ее камеры. У меня почти получилось, хоть промерзший за годы наверху кислород обжигал горло, несмотря на отказавший калорифер. Я вышел из черной зоны сухого льда и даже прошел мимо оранжевой куртки, все так же безмолвно провожавшего меня пустыми глазницами. Я уже видел огни станции внизу на горизонте. Мир больше не состоял из одного Олимпа. Но гора просто не хотела меня отпускать. Погода портилась. Это были не ледяные касания в разреженном воздухе вершины, а беспощадная снежная буря, достойная Эвереста. Я скорчился в небольшом гроте, с беспомощным отчаянием, понимая, что дальше спускаться не могу. Правая рука не слушалась совсем, пальцы на левой еще как-то сгибались. Я нащупал рацию и набрал позывные Антона. Он ответил почти сразу, и сигнал был удивительно чистым. Макс, где ты, черт возьми? У тебя должен был кончиться кислород еще 2 дня назад. Где ты, прием? Я попытался что-то ответить, но горло не слушалось. Я только мучительно кашлял. К счастью, в рации был и текстовый интерфейс. Указательный и безымянный превратились в бесполезные ледышки. Но все-таки я смог набрать большим пальцем сообщение. «У оранжевой куртки». Тут же я услышал ответ. «Я здесь, в палатке. Совсем недалеко. Я зажигаю сигнальные огни. Если ты меня видишь, дай знак или просто иди на свет». И почти сразу я увидел, как сквозь белую снежную крупу стал пробиваться свет. Удивительно, неужели все эти дни Антон ждал меня? Ждал вопреки здравому смыслу. Я хотел подняться, но не смог. Сил не осталось. Я потянулся к аптечке, к заветной кнопке стимулятора. Но прибор не работал. Ампулы замерзли. Видимо, я был совсем плох. Касания ветра больше не обжигали. Наоборот, снег казался мягким. убаюкивающим. Несколько минут я колотил аптечку о камень, пока не треснул пластиковый корпус. Потом осторожно выкладывал ампулы на снег, вглядываясь полуслепыми от ультрафиолетовых ожогов глазами в маркировку. И из белой завесы в последний раз я услышал голос. Зачем ты борешься? Ведь дальше тебя ждет только боль. Ты покорил свою вершину. Ты нашел меня. Разве теперь тебе есть ради чего дальше жить? Я не ответил. Просто сунул ампулу с наркотиком в рот и раскусил упругий пластик, чувствуя обжигающий холод и острую горечь препарата. Всегда есть то, ради чего жить дальше. И это всегда приносит боль. Шепчу я в пустоту, а потом поднимаюсь и, пошатываясь, иду к свету. А когда сил идти не остается, ползу, загребая снег, непослушными, обмороженными руками. Когда до палатки оставалось 30 метров, я потерял сознание. Левую кисть пришлось ампутировать. Странно мне казалось, что правой досталось намного больше. Говорить я тоже не мог. Голосовые связки пострадали от переохлажденного кислорода в баллонах Инги. Врачи обещали со временем восстановить и руку, и голос, но пока оставалось печатать фразы на клавиатуре теми несколькими пальцами на правой руке, что уцелели. Пожалуй, одним из самых неприятных открытий, не считая утраты левой руки, для меня стала камера Инги. Точнее, ее последняя видеозапись. Перед смертью Инга просила прощения у Антона и сожалела, что не может вернуться к нему. Про меня она не сказала ни слова. Запись я отдал Антону и даже догадывался, что он сейчас делает. Сидит в баре, глушит соленый марсианский джин и смотрит это видео по кругу. Еще на карте памяти камеры было несколько фотографий. Удивительно четких объемных изображений. Инга стояла на вершине рядом с флагом и улыбалась. И странно было видеть эту улыбку, особенно учитывая, что к тому моменту Инга, скорее всего, знала, что ей не под силу будет спуститься. Я отдал фотографии журналистам, а когда немного окреп, согласился на небольшую пресс-конференцию. Проходила она неторопливо, поскольку ответы мне приходилось набирать на клавиатуре. Я искал глазами в толпе Криса Гюйгенса, но он так и не пришел. Одна из журналисток задала вопрос. «Остались ли в вашей жизни непокоренные вершины?» И когда я ответил «да», она с удивлением спросила. «Какие?» Я смотрел на нее, на полный зал людей, застывших в ожидании. Я мог бы много им рассказать про то, что мало достичь вершины, что нужно еще вернуться назад, иначе восхождение теряет смысл, и про то, что в каждом из нас есть своя вершина и путь к ней. Но я не мог говорить, а каждое прикосновение обмороженных пальцев к клавиатуре приносило боль. Я набрал всего одну фразу. Просто жить дальше.